Глава 14. Последняя дверь. Первая. Кел открыл глаза и увидел звезды. Они мерцали высоко над стенами замка, точки бледного света где-то вдали. Камень выскользнул из пальцев и с глухим стуком упал на землю. В нем уже не было ни гула, ни призыва, ни обещания. Обыкновенный кусок горной породы. Лайла что-то говорила, уже не так сердито, как обычно, но Кел едва ее слышал. Сердце громко стучало, и он поднес дрожащую руку к разорванной на груди рубашке. Честно говоря, он не хотел видеть, не хотел знать, но все же посмотрел на кожу над сердцем, туда, где стояла печать, связывавшая жизнь рая с его собственной. Черный магический узор исчез. Но шрам, сама печать осталась. Это означало, что она привязана не только к Витаре, но и к самому Келлу. Кел с облегчением всхлипнул. В конце концов он пришел в себя и отчетливо увидел холодную брусчатку двора, труп Атоса, осколки каменной Астрид и Лайлу, на миг обнявшую его за плечи, всего на секунду, так что он даже не успел насладиться объятием. «Скучала по мне?» — шепнул Кел. В горле соднило. «А то!» — буркнула Лайла. Ее глаза покраснели, она пнула носком талисман. «Его больше нет?» — спросила она. «Он мертв?» Кел подобрал увесистый камень. «Магию нельзя убить», — сказал он, медленно поднимаясь. «Ее можно лишь развеять. Хотя, да, силы в этом талисмане больше нет». Лайла закусила губу. «Но тебе все равно нужно отнести его в Черный Лондон». Кел взглянул на камень и медленно кивнул. «На всякий случай. Хотя, возможно, теперь, наконец, вырвавшись из тьмы, Кел не обязан относить его сам». Кел внимательно осмотрел весь двор и увидел Холланда. В полусхватке он упал с каменной скамьи и сейчас лежал на земле. Лишь пропитанный кровью плащ наводил на мысль, что Холланд не просто спал. Кел встал на ноги, хотя все его тело ныло, и подошел к нему. Опустившись на колени, он взял руку белого Антари. Кожа остывала, пульс на запястье все больше слабел, сердце с трудом совершало последние удары, но Холланд был еще жив. «Убить Антари впрямь довольно трудно», — сказал он когда-то, и, похоже, был прав. Кел почувствовал, как за спиной топчется Лайла. Он не знал, может ли один Антари командовать за другого, но все же прижал пальцы к ране на груди Холланда и начертил на земле рядом с ним одну единственную линию. Потом обмакнул камень в кровь, поставил его на черту, а сверху положил ладонь Холланда. «Покойся с миром», — тихо произнес он, затем положил руку на ладонь Холланда и сказал: «Ассаренса». Земля под белым Антари провалилась в темноту. Кел отпрянул, а тьма поглотила и Холланда, и камень, оставив после себя лишь обогренную кровью землю. Кел уставился на грязную брусчатку, не в силах поверить в то, что все получилось, в то, что он спасен, жив и может вернуться домой. Он покачнулся, и Лайла его подхватила. «Только не отключайся», — с беспокойством попросила девушка. Кел кивнул, и у него закружилась голова. Камень маскировал боль, но теперь, когда его не стало, в глазах потемнело. Раны рая наложились на его собственные, и, пытаясь подавить стон, Кел почувствовал вкус крови во рту. «Нам нужно идти», — выдохнул он. «Поскольку в Белом Лондоне снова нет короля, да и королевы, кровавая борьба за трон возобновится. И кто-нибудь захватит престол, так или иначе. Так было всегда». «Пошли домой», — сказала Лайла. Облегчение окатило Кела приятной волной, но он тут же вспомнил о суровой реальности. «Лайла», — жестко произнес Кел. «Не знаю, смогу ли провести тебя обратно». Камень гарантировал проход сквозь миры, позволял пробить дверь там, где ее не должно быть, но без камня шансы на то, что мир ее пропустит. Кажется, Лайла поняла. Она огляделась и обхватила себя руками. Девушка была в синяках и в крови, сколько она протянет здесь одна. Но она же все-таки Лайла. Переживет все, что угодно. «Что ж», — она покусала губу. «Можно хотя бы попробовать?» Кел сглотнул. «Худшее, что может случиться», — добавила Лайла, пока они пробирались к стене двора. «Меня разорвет на тысячи мелких кусочков между мирами». Девушка криво усмехнулась, но он заметил в ее глазах страх. «Я готова остаться, но хочу попробовать уйти. Если не получится, тогда я найду еще какой-нибудь способ». Кел кивнул и подвел ее к стене. Он нарисовал метку в белесых камнях и достал из кармана монету Красного Лондона. Потом притянул к себе Лайлу и прижался к ее лбу своим. «Эй, Лайла!» — тихо сказал он. «Что?» На краткий миг Кел прижался губами к ее губам и ощутил тепло. Лайла не отстранилась, но потом недовольно посмотрела на него. Зачем это? На счастье. Хотя тебе и так везет. Потом он приложил руку к стене и подумал о доме. Второе. Келла окружил ночной, красный Лондон. Пахло землей и огнем, цветами и ароматным чаем, а самое главное поверх всех этих запахов – домом. Келла никогда не был так рад возвращению, но сердце оборвалось, как только он осознал, что обнимает пустоту. Лайлы с ним не было. Она осталась там. Келла сглотнул и посмотрел на монету в окровавленной руке, а затем изо всех сил швырнул ее в темноту, закрыл глаза и глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. А потом он услышал голос. Ее голос. Никогда не думала, что так обрадуюсь аромату цветов. Келл моргнул, развернулся и увидел Лайлу, живую и невредимую. «Этого не может быть!» — выдохнул он. Она улыбнулась уголками губ. «Только не делай вид, что рад встрече». Келл порывисто обнял ее и на секунду, всего на секундочку. Она не отстранилась, не пригрозила пырнуть ножом. На секунду, всего на секундочку Лайла крепко обняла его в ответ. «Что ты за человек?» – изумленно спросил он. Лайла лишь пожала плечами. «Я просто упрямая». Они постояли немного, поддерживая друг друга и не зная, кто из них больше нуждается в поддержке. Оба лишь радовались, что живы и находятся здесь. Потом Келл услышал топот, лязг мечей и заметил вспышки света. «Кажется, нас атакуют», — шепнула Лайла в воротник его куртки. Келл повернул голову и увидел, что их окружает дюжина стражников с мечами наголо. Солдаты смотрели на него со страхом и яростью. И Келл почувствовал, как Лайла сжалась и потянулась за своим оружием. «Не надо», — шепнул он, а затем, медленно выпустив девушку из объятий, взял за руку и повернулся к королевской охране. «Мы сдаемся». Стражники удалились. В бальной зале остались лишь Келл с Лайлой, стоявшие на коленях перед королем с королевой. Глаза короля Максима лихорадочно блестели, а лицо пошло пятнами от ярости. Рядом с ним королева Эмира казалась смертельно бледной. «Что ты наделал?» — спросил король. Келл поморщился, но все же рассказал правду. Об амулете обладания, которым пользовалась Астрид, и о планах близнецов Данов, о камне и о том, как Келл его раздобыл. Пришлось признаться и в своем маленьком секрете. И, наконец, Келл сообщил, как обнаружил талисман и пытался вернуть его туда, где он не представлял опасности. Король и королева слушали не с недоверием, а с ужасом. Чем больше Келл говорил, тем больше король краснел, а королева бледнела. «Камня больше нет», — подытожил Келл, — «как и магии». Король стукнул кулаком по подлокотнику трона. «Даны поплатятся за то, что они мертвы», — сказал Келл. «Я сам их убил». Лайла кашлянула, Келл закатил глаза. «С помощью Лайлы». Кажется, король только теперь заметил девушку. «Кто вы? Вы тоже участвовали в этом безумии?» «Меня зовут Делайла Барт», — ответила она. «Мы уже знакомились сегодня вечером, когда я пыталась спасти ваш город, а вы стояли с пустыми глазами под каким-то заклятием». «Лайла!» — в ужасе шикнул Келл. «В том, что ваш город стоит на своем месте, отчасти и моя заслуга». «Наш город?» — повторила королева. «Значит, вы не местная?» Келл весь сжался. Лайла открыла рот, но он ответил за нее. «Да, она издалека». Король напрягся. «Из какого далека?» На этот раз Лайла опередила Келла и, распрямив плечи, заявила. «Мое судно вошло в док пару дней назад. Я приехал в Лондон, прослышав, что день рождения вашего сына – событие, которое нельзя пропустить. К тому же у меня дела с торговкой по имени Калла с рынка у реки. С Келлом мы встречались до этого пару раз, и когда выяснилось, что ему нужна помощь, я ее оказала». Келл уставился на Лайлу, но она лишь подняла бровь и добавила: «Разумеется, за вознаграждение». Король с королевой тоже уставились на Лайлу, словно пытаясь определить, какая часть ее истории наиболее правдоподобна. Что она владеет судном или что иностранка так безупречно говорит по-английски. В конце концов, королева не выдержала. «Где наш сын?» – произнесла она. Это прозвучало так, словно других сыновей не существовало, и Келла это покоробило. «Рай жив?» – спросил король. «Благодаря Келлу», – вмешалась Лайла. «Мы целый день спасали ваше королевство, а вы даже…» «Он жив», – перебил ее Келл. «И будет жить», — добавил он, выдержав пристальный взгляд короля. «Пока жив я». В последней фразе прозвучал еле заметный вызов. «Что это значит?» «Сэр», — Келл отвел взгляд, — «я сделал все, что мог. Если нужно было бы отдать за него жизнь, я бы отдал, но я смог лишь поделиться ею». Он повел руками в оковах, и разорванная рубашка сползла с плеча, обнажив шрам на груди. Королева ахнула, король помрачнел. «Где он, Кел?» — спросил он, смягчившись. Кел с облегчением выдохнул. «Освободите нас», — сказал он, — «и я приведу его домой». Третье. «Войдите». Кел еще никогда так не радовался голосу брата. Он открыл дверь и шагнул в комнату Рая, стараясь не вспоминать, в каком виде ее оставил с пятнами крови принца на полу. С той ночи прошло 3 дня, и все следы хаоса исчезли. Балкон починили, кровь с пола смыли, а мебель и драпировки почистили. Теперь Рай сидел в кровати, обложенный подушками. Несмотря на круги под глазами, выглядел он скорее скучающим, чем больным, и это был явный прогресс. Лекари выхаживали его как могли, они уже подлатали и Кела с Лайлой. Но принц поправлялся не так быстро, как хотелось бы. Кел, конечно, знал причину, ведь Рай был не просто ранен, как им сказали, а убит. У ближнего столика стояли 2 слуг, а на стуле рядом с дверью сидел стражник. Все 3 пристально взглянули на Кела, когда он вошел. Мрачное настроение Рая отчасти объяснялось тем, что с ним не было ни Перси, ни Мортимера. Оба погибли. Один от меча, а другой от черной лихорадки, как объяснили причину бедствия, пронесшейся по городу. Потеря 2 верных стражей расстраивала Рая ничуть не меньше, чем его собственное состояние. Слуги и стражник хмуро следили за Келом, пока он шел к кровати принца. «Эти сволочи не оставляют меня ни на секунду», — пробурчал Рай, сердито зыркнув по сторонам. «Если не могу уйти, я», — сказал он им, — «будьте так любезны, уйдите вы». Боль утраты и чувство вины, а также досада из-за ранения и заточения привели Рая в скверное расположение духа. «Сделайте одолжение», — добавил он, когда слуги, поколебавшись, направились к дверям. «Постойте на страже за дверьми, чтобы я почувствовал себя настоящим пленником». Когда они ушли, Рай вздохнул и откинулся на подушки. «Они просто хотят помочь», — мягко сказал Кел. «Возможно, все было бы не так плохо, не будь они такими абразинами». Шутка в обычном стиле принца показалась на удивление пресной. Рай встретился взглядом с Келом и помрачнел. «Расскажи мне все», — сказал он. «Но начни с этого», — он тронул шрам возле сердца. «Что ты учудил на этот раз, братец?» Кел опустил взгляд на роскошную красную постель и, расстегнув рубашку, показал свою печать души. «Я просто сделал то, что ты и сам сделал бы на моем месте». Рай нахмурился. «Я люблю тебя, Кел, но вовсе не собирался набивать одинаковые татуировки». Кел печально улыбнулся. «Ты умирал, Рай, а я спас тебе жизнь». Ему не хватило сил рассказать брату всю правду о том, что камень не просто спас ему жизнь, а вернул ее. «Как?» — спросил принц. «Какой ценой?» «Той, что я заплатил. И заплатил бы снова. Отвечай нормально». «Я привязал твою жизнь к моей», — признался Кел. «Пока я жив, ты тоже будешь жить». Рай широко открыл глаза. «Что? Что ты сделал?» – прошептал он в ужасе. «Как только я смогу встать, я сверну тебе шею». «Лучше не надо», – посоветовал Кел. «Я чувствую твою боль так же, как ты мою». Рай сжал кулаки. «Как ты мог?» – прорычал он, и Кел встревожился, что принц злится на него из-за этой связи, однако тот продолжил. «Как ты мог взвалить на себя такое?» «Ничего уже не изменить, Рай. Так что, пожалуйста, успокойся. И поставим на этом точку». «Как я могу поставить точку?» Деланно возмутился Рай, уже переходя на более игривый тон. «Ты меня изуродовал». «Мужчин украшают шрамы», — произнес Кел, осклабившись. «Так мне говорили». Рай вздохнул и откинул голову на подушки. Оба замолчали. Поначалу тишина была легкой, но потом начала тяготить, и Кел уже собирался ее нарушить, однако Рай опередил его. «Что я наделал?» — прошептал он, устремив взгляд янтарных глаз на шелковый потолок. «Что я наделал, Кел? Холланд принес мне кулон, сказал, что это подарок, и я поверил. Сказал, что здешний, и я поверил. Ты совершил ошибку, Рай. Их совершают все, даже принцы крови. Хорошо, что ты допустил всего одну. Я так вообще вон сколько натворил». «Я же догадался», — сказал принц натреснутым голосом. «Я знал, что нельзя брать этот кулон». Он попытался сесть в кровати и поморщился. Кел уговорил его снова лечь. «Тогда зачем взял?» — спросил он, когда Рай устроился поудобней. На этот раз принц отвел взгляд. «Холланд сказал, что он наделит меня силой». Кел нахмурил лоб. «Ты так сильный, не такой, как ты. То есть я знаю, что никогда не буду, как ты, но у меня нет способности к магии, я чувствую себя слабым. Когда-нибудь я стану королем, и я хотел быть сильным королем». Магия не делает людей сильнее, Рай, поверь. А у тебя есть кое-что получше. Любовь народа. Быть любимым легко. Я хочу, чтобы меня уважали. И я думал... Рай перешел на шепот. Короче, я взял кулон. Только это сейчас и важно. Из его глаз брызнули слезы. Я мог погубить все на свете. Мог лишиться короны еще до того, как ее надел. Мог обречь свой город на войну. Хаос и гибель. «Ну и сыновья у наших родителей», — негромко промолвил Кел. «Вместе мы могли бы уничтожить весь мир». Рай не то усмехнулся, не то всхлипнул. «Они когда-нибудь нас простят?» Кел натянуто улыбнулся. «Я больше не в наручниках. Прогресс налицо». С Кела сняли все обвинения, о чем было объявлено по всему городу. Но люди все равно косились на него, и в их взглядах почтение смешивалось с настороженностью. Возможно, когда Рай снова поправится и сможет говорить с народом напрямую, люди поверят, что с ним все в порядке и что Кел не причастен к кошмару, случившемуся во дворе той ночью. Однако Кел сомневался, что теперь все будет так же легко и просто, как прежде. «Хотел тебе сказать», — произнес Рай. «Приходил Тиран. Он принес немного». Внезапно раздался стук в дверь, не успели Рай и Кел ответить, как в комнату ворвалась Лайла. Она была в той же черной куртке, правда, с заплатами на месте дыр от пуль, клинков и камней, но наконец-то помылась и скрепила золотой заколкой волосы, чтобы они не падали на глаза. Лайла по-прежнему слегка напоминала юркую птицу, но выглядела чистой, сытой и отдохнувшей. «Не нравится мне, как эти стражники на меня пялятся», — проворчала она и поймала на себе золотистый взгляд принца. «Простите», — ничуть не смутившись, добавила она, — «не хотела вам мешать?» «Так что ж ты хотела?» — насмешливо прищурился Кел. Рай поднял руку. «Вы уж точно не помешаете», — сказал он, приподнимаясь в кровати. «Но, к сожалению, вы застали меня далеко не в лучшей форме. Мы с вами уже встречались, и тогда вы выглядели еще хуже». Рай усмехнулся. «Прошу простить за все, что я натворил. Я был сам не свой. Прошу простить за то, что выстрелила вам в ногу», — кивнула с улыбкой Лайла. «Я полностью владела собой». Рай расхохотался. «Мне она нравится», — сказал он Келу. «Не одолжишь? Только попробуйте», — вскинулась Лайла. «Тогда вы не досчитаетесь пальцев». Кел скривился, но Рай лишь снова рассмеялся. От смеха он тут же поморщился, и Кел протянул руку, чтобы поддержать брата, хотя боль отдавалась и в его собственной груди. «Пофлиртуешь, когда поправишься», — сказал он. Кел встал и начал выпроваживать Лайлу. «Мы еще увидимся, Дилайла Барт», — окликнул принц. «Как знать, может, наши пути еще и пересекутся?» Рай криво улыбнулся. «Если это зависит только от меня, то непременно». Кел закатил глаза, но когда он выводил Лайлу из комнаты, ему показалось, что девушка чуть покраснела. Он запер за собой дверь, чтобы принц мог отдохнуть. 4. «Я могу попробовать вернуть тебя обратно», — говорил Кел. «В твой Лондон». Они с Лайлой прошли по берегу реки мимо вечернего рынка, где люди все еще подолгу и тяжело смотрели им вслед, и направились дальше, в сторону доков. Солнце садилось за спиной, отбрасывая впереди длинные тени, похожие на тропинки. Лайла покачала головой и достала из кармана серебряные часы. «У меня там ничего не осталось», — сказала она, раскрыв и тут же защелкнув крышку часов. «Больше ничего. Но здесь ты ведь тоже чужая». Она пожала плечами. «Я найду себе занятие». Потом девушка задрала подбородок и посмотрела ему в глаза. «А ты?» Шрам над сердцем тупо заныл, и Кел потер плечо. «Я постараюсь». Он засунул руку в карман куртки, черный, с серебряными пуговицами, и вытащил маленький сверток. «Я кое-что раздобыл для тебя». Кел вручил сверток Лайле и стал смотреть, как девушка вынимает из ткани шкатулку, а затем откидывает крышку. Внутри оказалась головоломка с элементами. «Тренируйся», — пояснил он. «Тиран говорит, в тебе есть магия, и лучше попробовать развить эти способности». Они посидели на скамейке, и Кел показал, как обращаться со шкатулкой, а Лайла назвала его хвостуном, но все же спрятала подарок и поблагодарила. Похоже, это далось нелегко, однако она справилась. Они встали, хотя им не хотелось расставаться. Кел взглянул на Дилайлу Барт, бандитку и воровку, храбрую союзницу и необычную, смелую девушку. Они увидятся вновь. Кел знал, что увидятся. Магия изменяет мир. Придает ему форму. Существуют неподвижные постоянные точки. Чаще всего это определенные места, а иногда очень редко – люди. И Лайла стала такой постоянной точкой для Красного Антари. Не знаю, что сказать, Кел вздохнул. «Не нарывайся на неприятности. Лайла одарила его улыбкой, словно говорившей: «О, да, конечно». Потом она подняла воротник, засунула руки в карманы и зашагала прочь. Кел долго смотрел ей вслед, но она не оглянулась. Делайла Барт была, наконец, свободна. Она вспомнила карту, оставшуюся в Лондоне, в ее старом сером Лондоне, которая лежала в темной комнатушке на втором этаже таверны в двух шагах. Карта неведомых земель и океанов. Разве у нее не было сейчас такой же? Вся ее жизнь стала такой картой. Сердце запело в предвкушении. Тиран сказал, что в ней что-то есть. Пока не развитая, девушка не знала, какую форму она примет, но мечтала выяснить. Что бы это ни было, подобие магии, пронизывающей тело или что-то другое новое, Лайла знала одно – перед ней лежал целый мир. Перед ней лежало множество миров, и она собиралась их покорить. Ее взгляд блуждал по судам на том берегу реки, по их блестящим на солнце бокам и разным мачтам, таким высоким и острым, что они словно протыкали низкие тучи. На ветру развивались флаги, надувались паруса – красные и золотые, и зеленые и фиолетовые. Корабли с королевскими знаменами и корабли без них, корабли из других земель, ближних и далеких. Среди них она увидела горделивое темное судно с серебристым флагом и парусами цвета ночи, которые отливали синевой, когда на них падал свет. «Этот», — с улыбкой подумала Лайла, — «этот подойдет».